стену, ежели захотим навестить генерала, да поглядеть, каково ему там. Муж снова удивился. Он услыхал, как с легким шумом посыпались вниз мелкие камешки, и тут же увидел, как на фоне светлой полоски на западе вырисовывается фигура жены. Она влезла уже наверх, на стену, и ничего мудреного в том не было, потому что стена была невысокой, всего несколько футов. Диковинным показалось ему только то, что жена выказала такую ретивость, взобравшись наверх прежде его. «Ну вот», — сказала она, — «давай руку, я пособлю тебе взобраться». Вскоре стена осталась позади, и теперь они молча, осторожно пробирались среди невысоких могильных холмиков. Один раз Борт споткнулся о такой холмик и чуть было не упал. Ему почудилось, будто кто-то подставил ему ножку. Он так испугался, что весь задрожал и заговорил громко во весь голос, чтобы мертвецы поняли, с какими намерениями он пришел на кладбище. «Не хотел бы я прийти сюда, будь дело мое неправое». «Еще чего скажешь», — возразила жена. «Уж тут-то ты прав. А вон уж и могила виднеется». Под темным ночным небом он разглядел вывороченные из земли могильные плиты. Вскоре они были уже у самой могилы и увидели, что она открыта. Пролом в склепе не был заделан. «Ну и недотепы же они», — выругался Борт, «будто нарочно хотят ввести в тяжкое искушение тех, кто знает, какая драгоценность там упрятана. Верно надеются, что никто не посмеет тронуть покойника», — сказала жена. «Да и вообще-то мало радости лезть в такую могилу», — молвил муж. «Спрыгнуть-то вниз, пожалуй, нетрудно, но только потом сидит там, как лиса в норе. Нынче утром я видала, как они опустили в склеп лесенку», — сказала жена. «Но ее уж поди убрали. А погляжу-ка я и в самом деле», — сказал муж и стал шарить руками в могильном проломе. «Нет, нет, гляди-ка ты», — воскликнул он, — «слыхано ли дело? Лесенка-то еще тут». «Ну и растяпы», — поддакнула жена. «Только по мне, тут ли лесенка, нет ли, разница невелика, ведь тот, кто там внизу, и сам сможет за свое добро постоять». «Как бы знать это дело», — подхватил муж, — «может, хоть лесенку убрать?» «Ничего в могиле трогать не станем», — сказала жена. «Лучше будет, коли могильщик поутру увидит могилу точь-в-точь такой же, какой оставил ее накануне». Растерянные, нерешительные, стояли они, уставившись на черный зияющий пролом. «Им бы пойти теперь домой». Но нечто таинственное, нечто такое, чего никто из них не осмеливался назвать своим именем, удерживало их на кладбище. «Да можно бы оставить лесенку и на месте», — произнес наконец Борт. «Будь я уверен, что у генерала есть сила удержать воров». «Ты ведь можешь спуститься вниз в склеп», — посоветовала жена. «Вот тогда сам увидишь, какая у него сила». Казалось, будто Борт только и дожидался от жены этих слов. мигом очутился он подле лесенки и стал спускаться в пролом.